Правое великое геройское тело сотворили Диомед и Афина. Изгнали с поля боя бога войны Реса. Боги и Афина, и Арей оставляют сражение, и сразу после этого великое геройское злое дело сотворили ахейцы в лице двух вождей Агамемнона и Менелая. Песня шестая начинается с того, что ахейцы, ободренные подвигом Диомеда, бросаются на троян и повергают из них 7 и еще 7 бойцов. Что-то поэт хочет сказать нам этим сочетанием 7 и еще 7. Но я напомню, что Гомер описывает нескончаемый бой. По-моему, это самый такой пространно описанный бой у Гомера, разделяя его на схватки. То есть геройский дух вспыхивает то с одной, то с другой стороны, унося жизнь бойцов. Одна схватка не похожа на другую, каждый имеет свой смысл и свое число. Каждая схватка – это завершенное в себе драматическое действие, драма. Вот, драма означает действие. Вот, каждая драма, каждая схватка имеет свою динамику, смысл и размер. И у древних был верный способ, как не потерять членение целого на эти драмы, как не заблудиться в этом прихотливом движении эпического повествования. Вот, потому что если человек начинает читать Гомера, и он не искусен в том, чтобы его читать, он может заскучать, ему станет скучно. Вот, он не понимает, что его ведут от одного события к другому. Вот, чтобы не заблудиться вот в этом прихотливом движении эпоса, необходимо чувство внутреннего размера каждой осмысленной части, необходимо чувство числа. Вот если мы лишены этого чувства, а мы лишены, я думаю, то, чтобы не заблудиться в Гомере, будем считать, как привыкли. 1 + 1 + 1. Вот схватка. 7 и еще 7. Читаем дальше. Менелай изловил троянского воина. Этот воин разбился, падая с колесницы, и беззащитный он обнимал колени Менелаю и молил о пощаде, обещал достойный бесчисленный выкуп. Так говорил и уже преклонил душу в груди Менелая. Но подоспел Агамемнон, его решение ни жалости, ни пощады врагу. Это было бы понятно, если бы только эти слова сказал Агамемнон. Да, сейчас он убьет пленника, но перед этим он скажет вот что, Агамемнон: чтобы никто не избег от погибели черной и от нашей руки, ни младенец, которого матерь носит в утробе своей. Подумайте, чтобы младенец, которого матерь носит в утробе своей, чтоб и он не избег, да погибнут втрое живущие все, и лишенные гроба исчезнут. Вот это нужно запомнить, как крайнее проявление героического духа. Не просто убить врага или лишить его погребения, жену убить, нерожденный плод убить. Именно это крайнее проявление злобности героя, терзание нерожденного плода. Вот запомним этот мотив. Терзание нерожденного плода станет у трагического поэта Эсхила не чем-нибудь, а знамением во Влиде, которое символически показало судьбы героев. Только что бог и человек ополчились на Арея, ненасытного боем, победили его, изгнали его с поля битвы. Но не из сердца героев. Только что ахейцы убили 7 и еще 7 врагов, а потом еще пленного убили. Зачем? Диомед все совершил. Считая Афродиту, убил 10, включая бога войны Ареса, 11 противников, то есть более чем достаточно. Ну, вот если кто это понимает, вот, внутреннее устроение вот этих схваток, он понимает, что Диомеду уже больше нечего делать на поле боя. Однако Диомед встречает на поле битвы Главка, героя, которого звали Главк. Он удивляется его мужеству, не бог ли перед ним, и спрашивает Главка о его предках и о его роде. И свой пространный для боевых условий рассказ о предках Главка начинает с красивого риторического вопрошания. «Зачем ты спрашиваешь меня о роде? Людские поколения, что листья?» «В дубравах древесных нарождаются и погибают». Это был зачин. Вот. Главка зачем-то рассказывает о предках. Такой пространный рассказ. Вот поле битвы, и мы же чувствуем, все, напряжение спало. Диомед больше не будет биться. Его подвиг закончился. А вот главка нам что-то интересное сейчас очень расскажет, и о чем-то нам он должен интересным напомнить. Свой род главк ведет от Эола и Сизифа. Помните, такой был Сизиф. Вот внук Сизифа Беллерофонт. Как он начал свою жизнь? Ну, как героям и положено. Нечаянно, но убил брата. Вот так. И причастился судьбе героев. Спасаясь от кровной мести, бежит. Бежит Беллерофонт в Аргалиду. Там его радушно приняли. Ну, а дальше случилось вот то же, что и с целомудренным Иосифом из книги «Бытия», или юным Пелеем. Вот, жена царя ищет его любви. Взаимности не обретает, клевещет на него мужу. Мотив Потифара. Так называется этот распространенный сюжет в литературе, потому что Потифаром звали египетского вельможу, у которого жил Иосиф. Царь, жена которого оклеветала Беллерофонта, жене поверил. Он послал Беллерофонта к своему тестю за море, на далекий восток. По-нашему, это в Азию ближнюю. Вот, в Ликию. В Ликию он послал Беллерофонта. И Беллерофонт должен был вручить ликийскому царю складную дощечку, на которой были начертаны зловредные знаки, злосоветные знаки. Это была просьба, чтобы тесть убил Беллерофонта. Значит, на внутренних сторонах дощечек по глине, по воску писался текст. Затем дощечки складывались текстом внутрь и запечатывались. Вот такой способ письма был распространен на Ближнем Востоке. У Гомера это единственное упоминание о письменности вообще. К тому же письменность выступает здесь как нечто зловещее. Ликийский царь Беллерофонта принял как гостя, а было принято 9 дней пировать и только на 10-й день начать говорить о деле. 10-й день наступил, царь распечатал письмо, но теперь он тоже не может убить Беллерофонта. По тем же причинам, что и зять, потому что Беллерофонт стал его гостем. Тогда нужно что сделать? Нужно дать юноше подвиг совершить, чтобы он погиб. Убить химеру. Вот более надежного способа погубить человека не было, чем отправить героя к химере. Итак, химера. Что означает это слово в современном языке? Химера – это нечто, состоящее из разнородных частей. Это чудовищное, что-то опасное, фантастическое, нереальное вообще. Из разных оно частей состоит, нереальное. Но это нечто имеет какой-то внутренний смысл. Вот это что-то, вот что делает химеру чем-то одним, вот, оно это и делает химеру страшной и по-настоящему опасной. Вот не будь этого чего-то, химера бы развалилась на части. Да и просто бы не было химеры. Вот химера – то, что не может существовать, но существует. И при этом очень опасна эта химера. Вопрос – как мы боремся с химерами? Как представляет химеру миф? Передняя часть у химеры была льва. Задняя часть – дракона. То есть голова льва, хвост дракона, то есть большой змеи, а посредине что, знаете? Коза. Вот химера в переводе и означает коза. Почему коза? Вот непонятно. Но неотразимо точно. Вот невольно соглашаешься, что коза посредине. Тут лев, тут дракон, а вот коза посредине. Вот это страшнее всего. Химера была и страшна, и сильна. Быстроногая химера изрыгала пламя всеми тремя головами. Передней, львиной, задней змеиной и средней козьей. Как боролся с химерой Беллерофонт? Вопрос не праздный. Как бороться с химерами? В каждой культуре встает этот вопрос. Как бороться с химерами? И мы многое можем сказать о человеке, и многое можем сказать о культуре, если знаем, как они борются с химерами. Что может победить химеру в греческом мифе? Мужество, воля, разум, молитва. Нет, знаете что? Красота. Вот, но красота бывает разная. Красота бывает высокая и вдохновенная. Красота бывает низкая и подлая. Красота может укреплять душу, и красота может лишать сил. Какую красоту выставит миф против химеры? Химера состоит из разнородных частей, она сильна и безобразна. Поставим против нее красоту мощную и красоту героического века. Смотрите, если красоту героического века против химеры поставить, это будет что? Это будет конь. И красоту нужно поставить мощную, высокую, это будет крылатый конь. Как его звали? Пегас. Беллерофонт поднялся на Пегасе ввысь и поразил химеру стрелой. Вот откуда он взялся, этот конь-птица? И откуда взялась химера? Вот смотрите, миф очень глубокомысленен. Вот я вам рассказываю сюжеты, они простые-простые, в немногих словах их можно изречь. Вот, но за этим стоит удивительный смысл, если не потеряться в простоте в этой, а вдуматься. Химера родилась от двух чудовищ, от Ехидны и Тифона. А Пегас, знаете, откуда родился? Пегас родился из чудовища. Матерью Пегаса была Медуза Горгона. Та самая, чья голова украшает Эгид Афины. Это воплощенный ужас. Прямой взгляд на нее обращал в камень. Вот от ужасной матери и при ужасных обстоятельствах родился Пегас. То есть он не родился от Медузы, как от женщины, а он родился так. После того, как Медузу Персей обезглавил, выпрыгнул конь Пегас из нее. То есть из окровавленной, издыхающей Медузы выпрыгнул этот конь Пегас. Опять вспоминаем мы и должны за это держаться, что в греческой мифологии космос, мироздание, как прекрасное целое, рождается из хаоса через ужасное и при помощи ужасного. Вот так говорит миф. Из бездны, то есть чудовищного и ужасного, рождается красота и искусство. И рождается этот символ высокого, мощного героического искусства, рождается Пегас. Из бездны, из чудовищного и ужасного рождается красота и искусство. И сейчас мы в этом убедимся. Кто первый почтил муз? Кто первый почтил муз и принес им жертву? Излагаю античного автора Павсаний. Говорят, первыми людьми, которые на Геликоне, Геликон – это гора в Биотии, принесли жертвы музам и нарекли эту гору священной горою Муз, были От и Эфиальт. Вот так, те самые. Самые дерзкие, мощные герои среди всех героев-богоборцев. Вот Аллаады, От и Эфиальт, которые хотели поменять местами землю и море. То есть они производят впечатление безумцев. Но они же и самые прекрасные, как сказано. Они же и установили, что муз числом было всего три. И дали им следующие имена. Милета – опытность, Мнема – память и Аойда – песня. И это сочетание – память, опыт, лад, память – опыт, лад, Милета, Мнема, Аойда есть во всяком искусстве, в эпосе, лирике, трагедии, танце, архитектуре. То есть создателями первой эстетической теории в Европе вот были самые прекрасные эти злодеи-богоборцы. Смотрите, из бездны рождается искусство. Почтили муз самые жестокие, самые ужасные герои-богоборцы. искуснейший из всех целителей Европы, Асклепий, как он родился? Он был вырван из чрева матери, которая лежала на погребальном костре. Скоро мы узнаем, когда о трагедии будем говорить, о человеке-боге, о мстительном и чудовищно жестоком, непредставимо жестоком, миловидном Дионисе, насылавшем безумие. Из дионисийских мистерий возникает совершеннейшее искусство – трагедия. И вот мощный и прекрасный Пегас, послуживший истреблению Химеры, послуживший музом и ставший гораздо позднее в европейской культуре вообще символом поэтического вдохновения, Пегас явился к нам с края света, от океана ключей и истоков. Пеге значит ключ, источник. Пегас, вот от этого слова, потому что он явился с края света, от океана ключей. Вот Пегас, он кровь от крови ужасной Горгоны. А теперь можно поставить вопрос. Ужасная Горгона, была она безобразна или красива? Греческий миф допускает такую постановку вопроса. Ужасная Горгона, от взгляда на которую от ужаса человек в камень превращается, она была ужасная или красивая? Или и то, и другое. Вот на древнейших изображениях 7 и 6 века до Рождества Христова, из тех, которые сохранились, медуза Горгона безобразна. Такая она страшная. Вот лирический поэт 5 века до Рождества Христова, это великий Пиндар. Он говорит о медузе. Медуза с прекрасными щеками. Что значит в поэтике древних то же самое, что красивая. Сказать о женщине, что она с прекрасными щеками, все достаточно. Если щеки у нее точно красивые, но не могут они быть иначе в женщине, которая сама красивая. На статуе Афины, скульптора Фидия, голова Горгоны в прямом смысле слова украшала щит богини. И, наконец, ссылаясь на неизвестного автора, Аполлодор нам такой сюжет передает. Сообщают, вот кто сообщает, вот неизвестно, сообщают, что Горгона была обезглавлена ради Афины. Горгона, говорят, хотела состязаться с Афиной в красоте. Можно допустить, что ужасная Горгона была красива. А Елена, которую называют прекрасной, у Гомера никогда она так не называется, напротив, она скорее ужасная. Помните, ужасно подобно богине. Взгляд на Елену леденит, цепенит, бросает в дрожь, от ее вида ощетиниваются. Итак, Пегас, порождение Горгоны, послужил Беллерофонту в борьбе с Химерой. Вот как смог Беллерофонт оседлать Пегаса? Пиндар, лирический поэт, пишет, что герой многое претерпел, взнуздывая над бьющими ключами исчадье змеистой Горгоны. После многих попыток явилась ему Афина с синей эгидой и подала ему меченную золотом узду. Он вскочил на твердые ноги, чудо лежало рядом с ним. Ринувшись, схватил кроткою чарою уздой, оттянув ему челюсти сильный Беллерофонт крылатого коня, и в пляске медно-доспешный взлетел ему на хребет. Из пустого лона холодного эфира сыпал он стрелы и поразил Химеру, дышащую огнем. Вот так он оседлал Пегаса Беллерофонт. И чтобы понять, что дальше с Беллерофонтом произошло, о чем глухо Главк упоминает, все это повествование идет во время сражения. Ну, я расширил, конечно, вот, но повествование о Беллерофонте это все ведет Главк, его потомок, который рассказывает о своих предках на поле боя. Вот, чтобы понять, что дальше произошло с Беллерофонтом, нужно проследить далее, как мыслит миф о природе красоты и искусства. Важнейший тезис, необходимый для того, чтобы понять, что такое античное искусство эллинское. Таков, красота и высокое искусство рождаются из бездны. Они же могут в бездну привести. Вот это надо запомнить. Искусство – вещь опасная, потому что настоящее искусство, настоящее высокого напряжения искусство рождается из бездны. Но оно же может бездну и ввергнуть. Самый яркий пример – это посмертные муки одаренных красотою и талантами тех самых почитателей муз и богоборцев, которых звали, если помните, От и Фиальт. Вот что им было уготовано, какая им была уготована мука. Они были сброшены в Тартар. Заметим, да? Тартар – это не Аид, это Тартар. Это глубина ниже Аида, глубина, где нет дна. Там они прикованы змеями к колонне и мучаются от криков совы. Значит, в Тартаре все дело происходит. Они прикованы змеями к колонне и мучаются от криков совы. Почему змеи и сова так мучают братьев? А потому, что они, одаренные мудростью, так безумствовали. Сова и змея были символами мудрости. Вот каким бы облегчением было для героев в Тартаре сойти с ума? Нет, им этого не было дано. Субъект мучений не исчезнет в безумии. Они должны какую-то часть своего ума сохранить, чтобы мучение претерпеть. Они прикованы к колонне. О колонне нужно сказать отдельно. Когда мы смотрим на здание с колоннами, как мы воспринимаем колонну? Колонна стоит на чем-то и что-то подпирает, поддерживает, что-то она несет. Из мифа об Оте и Эфиальте мы узнаем, что древние изначально воспринимали колонну не так, как мы. То есть колонна находится в Тартаре, в бездне, где не на чем базироваться и нечего подпирать. В эстетике древних колонна могла существовать вне архитектуры, как сама по себе значительная. Или несущий какой-то смысл, что-то такое. Если мы поймем греческую колонну как символ, мы поймем греческую архитектуру в принципе. Колонна в Тартаре – это та здравость, знаете, вот, ну как сказать, ну здравость, да. Это то, что не безумие, во всяком случае. Это та здравость, в отношении которой только и существует безумие и грех. То есть безумие и грех должны существовать по отношению к чему-то. Вот это что-то есть колонна. Вот эта здравость есть везде. И это удивило и обрадовало ветхозаветного пророка, как в псалмах сказано. «Взойду ли на небо ты, то есть Господь, там, сойду ли в преисподнюю, и там ты». Вот если мы увидим колонну как воплощение Логоса, то в архитектурном памятнике Эллады мы увидим, что колонны в нем первичные, они ничему не служат, но все организуют. Понимаете? Над ними нет тяжести. Колонну можно заменить человеческой фигурой. Например, фигурой женщины, которая стоит прямо без напряжения, на одну только ногу опираясь, вторую согнув, и руки заложив за спину. Вот это кариатиды из Эрехтеиона на Афинском Акрополе. Итак, братья Эллады были застрелены и свержены в Тартар, и там они вот эту вот муку несли. А как закончил жизнь искуснейший из героев, целитель Асклепий, помните? Это же был искусный человек. Как он кончил жизнь? Его молнией поразил Зевс. За его дерзновение в искусстве врачевания, потому что он начал воскрешать умерших. Из трагедии и мифа мы узнаем, когда будем трагедию изучать, какие чудовищные злодеяния совершали вакханки, одержимые Дионисом, и какой след из убийств и самоубийств оставил Дионис и его служители, когда они завоевывали Элладу. Вот это важно держать в уме. Красота и искусство, они рождаются из бездны, могут в бездну привести. После того, как Белерофонт оседлал Пегаса, то есть в буквальном, а не переносном значении, оседлал, как коня, и поразил Химеру, ну, почему в переносном значении? Потому что в переносном значении стало в Европе. Вот у Пушкина ты хочешь оседлать упрямого Пегаса, это значит, хочешь овладеть поэтическим вдохновением и мастерством. Нет, он его оседлал буквально, вот, и поразил Химеру после этого, как Белерофонт использовал прекрасного коня. Сначала он его использовал для мести, а потом для богоборчества. Белерофонта вынудили сразиться с Химерой, потому что его оклеветала жена царя. Белерофонт уговорил влюбленную в него женщину бежать с ним. Она любила его, согласилась, села на Пегаса. Он поднялся с ней на Пегасе высоко и сбросил в море. Ну, что теперь Белерофонту делать? Ну, теперь надо с богами воевать. Вот, и Белерофонт решил на Пегасе достичь олимпийской вершины. Вот, и Зевс увидел, что поднимается к нему герой на Пегасе, и даже щелчком Зевс Белерофонта не удостоил. Муху послал Зевс. Она кусает коня, Белерофонт сброшен на землю, ломает ноги и слепнет. Вот таков его конец. Хромой и безумный. Герой скитается до смерти в Алейской долине. Это долина скитаний. И об этом говорит Главк Диомеду о Белерофонте. «Стал напоследок для всех он богов ненавистным. Он по Алейскому полю скитался кругом одинокий, сердце голодая себе, убегая дорог человеков». Так, речь у нас зашла об искусстве и о музах. Давайте эту тему все-таки как-то, ну, хотя бы на этом этапе завершим и расскажем, как Пегас послужил музам. У царя Пьера были дочери. Их было 9, и они носили те же имена, что и музы. Древнейшие музы, если помним, их было 3. Но потом было другое учение о музах, и иначе их считали и называли. Их было 9. Вот 9 муз и 9 дочерей царя. И вот 9 дочерей царя вызвали муз на состязание в пении. Девы пели прекрасно. Но когда запели музы, небо и звезды остановились. И все, что на земле, замерло в восхищении. Все затихло. Полная тишина. И только одна гора, Геликон, от восторга она пришла в движение и всколебалась до небес. Вот только одно существо во всей вселенной испытало экстаз от красоты и могла погибнуть тут же. Вообще гора Геликон имела особый характер. Эта гора, это Павсаний пишет, обладала наиболее плодородной почвой и вся заросла культурными деревьями. Травы и коренья по этой горе никогда не причиняли смерти человеку. Даже у змей травы здешних лугов делали их яд более слабым. То есть древние считали, что яд у змей от того, что они едят травы. Вот какие-то такие. А вот такие травы, которые на Геликоне росли, они вот не давали яда змеям. Вот такая мягкая по характеру гора Геликон имела, по представлениям древних, впечатлительную и бурную душу. То есть от прекрасного пения муз, когда все замерло и затихло, только одна гора Геликон пришла в экстаз. Экстаз значит состояние вне себя, исступление. Она вздыбилась до неба и могла погибнуть. Вот, кстати, так и люди по-разному воспринимают красоту. Одни утихают и умиряются, а другие приходят в сильное волнение и могут умереть от переживания красоты. Вот гору Геликон нужно было спасать. И это должен был Пегас сделать. Его отец Посейдон, колебатель земли, его послал и велел коню укротить Геликон, ее спасти. Пегас ударил копытом гору Геликон и привел ее в чувство. То есть она пришла в себя, опять стала горой, и как память об этом событии, экстатического переживания красоты и его усмирения. из-под копыта Пегаса на Геликоне забил источник Иппокрена, или иначе Гиппокрена, источник коня. Вот, музы почтили эту мягкую и чувствительную красоте гору Геликон своим присутствием. На горе была роща, где обитали музы, а чуть выше рощи был фиалково-синий источник, вот этот самый Иппокрена, источник вдохновения. Вот, искупавшись в источнике, музы водят хороводы и поют чудесные песни. Воды Иппокрены вдохновляют поэтов. А другой источник поэтического вдохновения находился на горе Парнас. Это Кастальский источник. И вот как различны были эти два обиталища муз. Гора Геликон и гора Парнас. Вот, ну, чтобы вы представили, значит, Парнас. Вот величественные террасы Парнасского склона. Там находилось Дельфийское святилище Аполлона Мусагета, водителя Мус. А в Дельфийском храме Аполлона находился пуп земли. К Парнасу причалил ковчег Девкалиона. То есть Парнас – это скалы со снежными вершинами. То есть это величественное, уравновешенное восприятие красоты. А на вершине Геликона, на самой вершине Геликона, опять Павсаний сообщает, был источник Нарцисса. Говорят, что Нарцисс увидал в его воде свое изображение и незаметно влюбился сам в себя. И от этой любви у этого источника его постигла кончина, и на месте гибели юноши вырос прекрасный цветок. То есть Геликон увенчан нарциссами, Парнас – снегом. Это два разных восприятия красоты. Как различны были эти два обиталища муз – гора Геликон и гора Парнас.